Я обещал освободить ее мужа, если она проведет нас в апартаменты. Таков был договор. «Я знаю», — подтвердил Фуэнтес, — «но ведь Педро умирает». «Да, в этом нет никакого сомнения. И теперь между Анитой и мною нет никакого договора». Фуэнтес схватился руками за голову. «Ты хочешь сказать, что мы можем потерять 5 миллионов долларов только потому, что эта тупая баба, которая сходит с ума из-за своего никчемного сопляка, не согласится провести нас в апартаменты, если узнает, что этот ублюдок умрет?» — закричал Фуэнтес. «Именно это я и хотел сказать. Но такой человек, как ты, не понимает этого. Я известен как хозяин своего слова». Мануэль замолчал, уставившись в пространство, потом продолжал. «Речь идет о 5 миллионах долларов. Говорят, что каждый человек имеет свою цену». Мануэль вытер потное лицо. 5 миллионов. Я промучился несколько часов, прежде чем принять решение. 5 миллионов долларов. С такими деньгами можно открыть любые двери, которые сейчас закрыты для меня». «Ты забываешь о моей доле», — резко сказал Фуэнтес. Черные глаза маслины Мануэля ничего не выражали, когда он кивнул. «Да, ты получишь 1 миллион. Итак, 4 миллиона». «Что ты решил?» — спросил Фуэнтес. Мышцы его жирного лица задергались. «Я вынужден солгать ей. Эта ложь роняет меня в собственных глазах. Обмануть любого из моего народа — позор!» Мануэль сжал кулаки. «Ты думаешь только о деньгах. Я могу тебя понять. Ты человек бедный. Но эта ложь, на которую я вынужден пойти, пробьет брешь в моем сердце». Фуэнтес с трудом владел собой. Его подмывало наорать на Мануэля, чтобы тот прекратил эту дурацкую мелодраму. «Кого волнует эта Анита? Кто она такая, собственно говоря? Пустое место, как ее жалкий муженек». Однако он сдержался и промолчал. Никто не осмеливался кричать на Мануэля, зная, что мгновенно получит кулаком по лицу. «А бомбы?» — спросил Фуэнтес после продолжительного молчания. «Они еще нужны?» «Конечно. Мы должны будем действовать в соответствии с этой ложью. Она женщина вовсе не глупая. Придется соблюдать предельную осторожность, обманывая ее». Мануэль встал. «Ложись спать, дружище. Через полчаса я встречусь с Анитой. Нельзя терять ни минуты. Педро умрет, возможно, завтра или послезавтра. Анита может узнать о его смерти. Тогда нам не видать 5 миллионов. Самое позднее — послезавтра, когда она должна провести нас в апартаменты». «Нам понадобится оружие», — заметил Фуэнтес. «Все приготовлено, все предусмотрено. Неизвестно только, как поступит Анита». Полчаса спустя Мануэль покинул свой бот и пошел по набережной, таща мешок с бомбами. Подойдя к дому, где жила Анита, он поднялся по лестнице и постучал в ее квартиру. Анита распахнула дверь. В скудном свете пыльной лампочки она выглядела больной и осунувшейся. Под глазами у нее были темные круги. «Хорошие новости», — сказал Мануэль, проходя в крохотную гостиную. У нее загорелись глаза. «Педро?» «Да, Педро». Мануэль поставил мешок на стол. Его толстые губы растянулись в фальшивой улыбке. «Я как раз из больницы. Мой приятель, который там работает, сообщил, что Педро пришел в сознание, и температура у него снизилась. Через 2 дня его можно будет перевозить». Анита пристально посмотрела на него. «Я просто не могу в это поверить», — прошептала она. «Он был в таком тяжелом состоянии. Через 2 дня? Нет, этого не может быть». «Антибиотики творят чудеса», — возразил Мануэль, стараясь избегать ее пристального взгляда. «Мой приятель сказал, что полиция уже пыталась допросить Педро. «Он чудесный парень, Анита. Ты должна гордиться им». Он отказался им хоть что-нибудь сообщить. До сих пор они даже не знают, кто он. «Педро оберегает тебя». Подбородок Аниты задрожал. Она отвернулась и бросилась в маленькую спальню. Слыша ее рыдания, Мануэль закрыл глаза. Смогут ли 4 миллиона долларов стереть в его памяти хоть когда-нибудь этот момент, с которого он не имеет права называться хозяином своего слова? Он ждал, когда женщина появится вновь. Его лицо покрылось мелкими капельками пота. Услышав, что рыдания прекратились, Мануэль тихонько подошел к двери и заглянул в спальню. Анита стояла на коленях, склонив голову в молитве, благодарила Бога за чудо. Мануэль отвернулся с перекошенным лицом. Минут через 10 Анита вышла из спальни. Теперь это была совершенно другая женщина. Она умылась, причесала волосы. Жесткое выражение ее лица сказало Мануэлю, что теперь перед ним была именно та женщина, которая поможет им проникнуть в апартаменты у Рентонов. «Бог услышал мои молитвы», — сказала она и обеими руками схватила правую руку Мануэля. «Я не переставала молиться, и Бог меня услышал. Теперь мы должны отвезти Педро домой. Ты говоришь, что через 2 дня он сможет ехать?» «Да, но за эти 2 дня нужно еще много подготовить. Сначала бомбы». Мануэль подошел к столу и, взяв мешок, вытащил из него маленький черный ящичек размером с пачку сигарет. «Это маленькая бомба, которую ты должна спрятать в холле отеля». После этого он вытащил другой черный ящик, раза в 4 больше первого и завернутый в целлофан. Со всеми предосторожностями он поставил его на стол. «Это большая бомба, которая сможет разрушить кухню. Надеюсь, нам не придется ею воспользоваться». Потом он вытащил из мешка еще маленькую коробочку. Несколько мгновений молча смотрел на нее. Потом вновь убрал в мешок. «Обе бомбы мы возьмем с собой», — сказал он Аните. Она подошла к столу и стала внимательно рассматривать оба ящика. Выражение твердости и решимости на ее лице не оставляли места сомнениям. «Я спрячу бомбы. Ты можешь положиться на меня», — сказала она. «Хорошо. Завтра в полночь я приду сюда с Фуэнтесом, и мы втроем отправимся в отель. Ты уверена, что сможешь нас провести в апартаменты?»